Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, программа «Давайте поговорим», и на ботике Василия Васильевича находится Алексей Орлов и Юлона Стоянова. Здравия тебе, Юлона. Здравствуй, Алексей. О чем сегодня будем разговаривать? Ну, поговорим, давай, о демонах. Ого, серьезно. Да, о них очень много историй. Очень главная, важная история, которую я слышала, это о том, что они воплощаются в явном мире, причем очень часто не воплощаются, замещают душу конкретного человека, если он в чем-то слаб. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, знает ли демон, что он демон. Ну, вот с этого давай начнем. Могу рассказать предысторию, если тебе интересно будет. Давай предысторию. Одна моя знакомая, она хотела родить дома и, соответственно, занималась поиском акушерки. И вот была такая одна удивительная женщина, которая очень сильно навязывалась ей. И, собственно, ей было очень сложно отказать, потому что жалко человека было. Этот человек был, собственно, неприятен ей. И она согласилась. Но роды так и не наступали. Там был очень колоссальный срок. Я даже не знаю, как женщина выносила такой срок. Там 43 недели, даже начало 44 недели было. И она все-таки отправилась в роддом, потому что роды не находились. Ну, то есть не наступали. И через время, там, проходит буквально там полгода, год, то есть какие-то ситуации начинают в жизни происходить. Вот акушерка, собственно, обиделась. Какие-то обиды, склоки начались, болезни у этой женщины, у ее детей начались болезни. А потом где-то через год она узнает, что на нее эта акушерка делала порчу. То есть чуть ли там на забор какой-то жизненной энергии. Почему? Да потому что она у нее не родила, кажется, да? Акушерка должна принести жизнь, ну, принять ребеночка в этот свет. И она должна, в первую очередь, быть заинтересована, чтобы женщина родила, неважно, с ней, не с ней, но чтобы вот этот процесс пошел, ну, гладко. Ну, как любая женщина, у которой есть дети, да? А когда вот эту ситуацию обозрел видящий человек, он говорит, ну, ты, дорогая, ты же должна была видеть, с кем ты взаимодействуешь. А эта женщина не могла понять. Ну, вот женщина, да, которая должна была роды принимать акушерка, она была слегка внешне неказистая, слегка неприятная. Ну, вот, говорится, по лицу же людей не судят, правильно? И вопрос в следующем. Когда эта женщина услышала от ясновидящей, что данная акушерка является демоном, который пожирает детей, то есть душу ребенка, которую принимает в родах, то есть она пожирает, то есть всех детей, которые она приняла, она сожрала. И на место этих детей приходит кто-то другой. То есть душа в это тело младенца воплощается какая-то другая темная сущность. Соответственно, когда я это услышала, я хотела задать очень много вопросов. К сожалению, ясновидящей данной рядом нет, чтобы я их задала. Поэтому вопросы задам тебе. Скажи, душу можно сожрать, съесть, поглотить? Ты вроде сначала другой вопрос задала, и знает ли демон, что они демоны? Да, знает ли демон, что он демон? Ну давай вот мы с этого начнем, можно ли ее как-то, я не знаю, убрать что ли, заместить, причем новорожденную, как такое возможно? Потому что говорят, что новорожденные дети, они защищены, то есть идет защита рода. Давай с чего-то начнем дальше. Давай все-таки начнем с демонов. Знают ли они или не знают ли они о том, что они демоны? Угу, да. Значит так, демон – иностранное слово, поэтому мы употребляем пекельный или навный мир, который как раз и определяет понимание вот этих самых демонов, о которых ты начала говорить. Будем употреблять и навники, будем употреблять и пекельники, будем употреблять и демоны, чтобы как-то так вот вносить разнообразие и понимать, что мы говорим разными словами об одном и том же. Есть демоны, которые здесь воплощаются. Есть демоны, которые бесплотные. Если демон бесплотный, естественно, он прекрасно понимает, кто он такой, есть его обитель, где он находится, и он, как любое существо, любая, вернее, сущность, прекрасно понимает, для чего, как, зачем и прочее, прочее, прочее. Если сущность вселяется в человеческое тело, то в этом случае происходит, как правило, 99,99% вероятности, что на него будут воздействовать те же самые условия бытия человеческие, которые и любому из нас свойственны. После воплощения закрываются все данные по памяти этого существа, этой сущности. То есть неважно, с божественного ли плана пришло это, или с пекельного, демонического. Условия игры одинаковы. Закрываются знания прошлых жизней, бытия высшего я или низшего я, то есть вот как раз демонического, пекельного, навного. Навный мир в данном случае, если человек уже воплотился, применять не очень верно, потому что навник, как правило, это тот, который физического тела как такового уже не имеет, поэтому мы будем применять воплощение из навного мира, воплощение из демонического, воплощение из пекельного. Поэтому, как правило, еще раз, 99, запятая, там все девятки на конце, сущности, проявленные в физических телах, в плотских телах, не знают, что они демоны. И они воспитываются и существуют и живут как обычный человек. Иначе бы правила игры нарушались, и здесь бы был полный кавардак и неразбериха. Но со временем, когда человек взрослеет, на него начинают влиять не только папа с мамой, не только окружение, но и многие обстоятельства, которые создаются как божественным миром, так и демоническим миром, или навным, или пекельным миром. Поэтому со временем, как правило, для таких людей, в которых вселены сущности небожественного плана, быстренько организуются и понимают, кто они и для чего они. Это те, которые вот именно, как ты назвала, демонические сущности. Есть те, которые не являются демоническими. Это людские обычные воплощения, но их можно перетаскивать на одну и на другую сторону. Как правило, это происходит тогда, когда человек вываливается из варны человеков в варну нежитей. И вот с ними тогда можно делать что хочешь. Через их хочушки, через прочее, они туда заваливаются, и они начинают уже служить, раболепствовать именно вот тем самым демоническим пекельным структурам. Так что здесь очень просто. Если эта демоническая сущность вселяется, то в этом случае тогда она прекрасно знает через какое-то время, кто она и зачем она. Если это какой-то человек или людина заваливается за черту и становится нежитем, то, естественно, его используют в темную, как раба, который исполняет чьи-либо желания, чьи-либо программы и установки. Но сначала в этот мир приходят все одинаково, память закрыта для всех. Ну вот это что касаемо первого вопроса. Второй. Можно ли украсть, можно ли пожирать, можно ли управлять и прочее. Мы с тобой как-то касались этого вопроса. И здесь ответ, ну ничего нового не скажу. С одной стороны да, с другой стороны нет. Вот двояко так отвечаю. С какой стороны да? Зацепиться за душу ребенка можно через его родителей. И недаром на Руси, да и в других, в общем-то, местах были 40-дневные обряды, проводимые с роженицей по защите самой роженицы и защите чада народившегося. Именно 40 дней, когда врата еще открыты, ребеночек здесь хорошенько не устоялся, его надо оберегать, его надо защищать. Через маму с папой, через случайных людей можно получить что угодно. Поэтому 40 дней никогда никому ребенка не показывали, кроме тех, кому есть полное доверие, или повитухи, которая также имела доверие, но она со стороны, то есть не из этого рода. По поводу того, что нет, украсть невозможно теперь, да? Украсть невозможно саму душу, ей можно завладеть, и к ней можно прицепиться. Можно вставить ключик, который будет перенаправлять жизненные силы, который может переправлять энергетические структуры, то есть силовые структуры, полевые, которые будут служить уже не самому человечку, не его роду, не его семье, не обществу, а тому, кто этот ключик установил. И вот тут очень часто те самые ребятки, которые одержимы демонами или в ком проявлен демон, то есть они аватары какого-либо демона, то есть пекельника, они стараются подключиться на самом-самом раннем этапе к родителям, чтобы через них подключиться к детям. Потому что будущее – все. Теперь по поводу того, что дает этот ключ. Помимо того, что эти существа в человеческих телах, аватары пекельного мира, могут устанавливать ключи, они могут подавлять сущность человеческую и каким-то образом вселять туда что-либо из своего мира. Это происходит пореже, нежели чем просто отсасывание силовых каких-то полей и силы духовного и душевного плана. Но это встречается. Естественно, что и те, кто знают, что они из пекельного демонического мира, и те, которые не знают, что они оттуда, они так или иначе кучкуются вместе. Такие стайки образуются. Коллективы чернушников, так можно сказать. Потому что ничто человеческое им не чуждо. И выживать им проще вместе. Причем их связи иногда намного сильнее и намного прочнее в их коллективах, нежели чем связи светлых людей. Потому что светлый человек – это отдающий человек. Ему от других людей практически ничего не надо. И он мало думает о физиологии. Он довольствуется тем, что есть. Довольствуется малым, потому что принцип у него – жить в достатке. А вот демонические, пекельные, им всегда чего-то не хватает. И поэтому они кучкуются для того, чтобы получать для своей бригады, для своего коллектива, для своей группировки что-то такое очень для них важное, как на явном плане, так и на других неявных планах, как их называют, энергетические, ментальные и прочие. Вот тут эти ребята иногда более организованы, нежели чем светлые силы, чем светлые люди и человеки. Да, собственно, возникает вопрос, как таких товарищей распознавать. Должна быть какая-то внутренняя чуйка или есть какие-то приметы, по которым можно следить, кто с тобой в данном взаимодействует. То, что бывает так, что ты видишь, да, человек, он не совсем приятный и тебя как бы от него отталкивает, а бывает, тебя тянет к человеку какой-то невыдержанной силой, а оказывается, он демон. Да, вопрос понятен. Существовало раньше на Руси, да и в других тоже местах, определенное такое поверье, что нельзя женщине, которая беременная, встречаться и общаться с людьми, которые имеют физические изъяны, с людьми, у которых нарушены пропорции тела. Там, конечно же, были определенные уточнения, что если человек получил изъян где-нибудь на поле битвы, то этот человек геройский, и с ним такие ограничения не распространялись, на него не распространялись. А вот если от рождения, если это увечье было по его природе, по его сущности, то в этом случае тогда женщину оберегали от таких людей и не давали им встречаться. Мало кто знает, но в некоторых местах людям с увечьями запрещалось выступать в роли свидетелей или даже в роли обвинителей, где-нибудь там в судах или на каких-либо слушаниях. Это так вот. Дальше, если мы уходим от старины и переходим к чему-то такому более понятному современному человеку, то здесь надо следовать следующим представлениям. Поскольку демоническое очень сильно связано с плотским, то есть пекельные миры, они всегда нацелены на получение выгоды в этом явном мире, и плоть их очень сильно интересует и заботит, они первым делом всегда пытаются что-то сделать для себя любимого. То есть все время они пытаются что-либо от кого-то получить. А здесь, в этом случае, в них больше проявлена звериная сила. Ну так, в кавычках звериная сила. Животное начало. И поэтому, если человек обладает каким-то чутьем, то он чувствует, что от того, кто обуян демоническим пекельным или кто является представителем демонического пекельного, идет вот эта вот сильная, как сейчас говорят, энергетика животного начала, то в этом случае надо немножечко себя ограничить в общении с таким человеком, особенно когда женщина находится, опять же, в положении. Бывают проявления такие, что животное начало выражается уже на внешности. Но вот человек смотрит на другого человека и видит в нем какого-то зверя или животного. Он какие-то вот такие проявления. И чем грубее это проявление, тем надо более аккуратно с таким человеком общаться женщине, которая находится в положении? Еще раз, потому что демоническое пекельное больше привязано к физиологии и явному миру на нижнем его уровне образования. И, естественно, вот это все нижнее, оно будет проявлено. И стремление, и внешность, и животное начало в виде какой-либо силы, какой-либо энергии силового поля. Повадки, желания, хочушки. Как только женщина беременная это видит, сразу надо сказать «стоп», я, пожалуй, отложу наше общение на более поздний срок, когда я уже рожу ребеночка, когда пройдет 40 дней, вот когда-нибудь там до лучших времен. Вот это первое, что необходимо знать любой женщине, которая носит под сердцем чадо. Ты знаешь, возникло несколько вопросов. Первый вопрос относится к роддому, потому что когда женщина идет в роддом, она, соответственно, надеется, что ей должны помочь. И бывает, что в роддоме врачи или одержимы, или являются представителями темного мира. Потому что, как я это понимаю, вот это проявление тьмы, оно выражается в какой-то агрессии, в бесчеловечности, в жесткости. Хотя тут, наверное, мне кажется, нужно еще взять вооружение в армию. В какой армии находится данный представитель, к примеру, врач. А еще вот момент, который я хотела задать. А вот если человек, вот смотришь на него, он какой-то возвышенный, весь такой тонкий, утонченный, о высоком говорит. А кто-то из ясновидящих говорит, что ну, это демон воплоти, или, например, съели душу, от души ничего не осталось. Вот как? Вот не всегда же можно отличить. Вот бывают буйные какие-то товарищи, да, вот прям явно вот смена добра, зла, то есть любви, агрессии, вот такой яркий, явный переход. А бывает, что человек настолько сдержан, возвышен, интеллектуально развит. Чем выше иерархия у сущности пекельного мира, тем более утонченно он может подходить к своему партнеру, оппоненту или собеседнику. В этих сущностях очень хорошо проявлена иногда возвышенность. Он умеет подобрать слова. Он умеет заглянуть как бы так в душу, раскрыть душу человека. Это их спецификация. Это их деятельность осознанная. А вот те, которые пониже рангом, они более грубые. Вот тут как раз скрывается вся сущность пекельных миров. Чем главнее сущность, тем она более изощренная, тем она более культурная, вежливая и воспитанная. Но она может проявлять себя очень жестко, там человечности нет. Вот нету человечности и все. Но по манерам, по изысканности этих манер, по тому, как она себя ведет, как она разговаривает, ну вообще идеальный человек, вот просто идеальный человек. Вот таким бы всем быть. Но коснется вас подсечь, как рыбак подсекает попавшуюся рыбку, он не дрогнет. Такая сущность подсекает резко, быстро, ловко. И вы оказываетесь сразу в ухе, как та рыба, которую выдернули из привычной обстановки, почистили и бросили в котелок. Поэтому не всегда утонченные манеры означают, что это представитель света. Мы говорили про низкие сначала структуры, вот которые грубые такие, земные. Их большинство, а вот управленцев меньшинство. Вот эта пирамидка власти там очень хорошо проявлена. И поэтому, если я сначала говорил про низших из того мира, их определить достаточно просто, то вот про среднее управляющее звено и высшее управляющее звено из их мира – это отдельный разговор. От них всегда, наоборот, идет такое холодное веяние. Они вроде бы улыбаются, вроде бы говорят ласковые слова, но это все, если внимательно присмотреться, с холодком. Вот как снежная королева. Красивые черты лица, замечательные манеры, приятный голос. Но если она сказала, что так будет, значит так будет. И ты хоть убейся, ничего не получится. И главное, от нее веет холодом. Какой бы шубу она тебе ни одела, в этой шубе тебе будет холодно. Вот это надо понимать. По поводу роддома. Есть такой принцип у птичек. Прежде чем вынести яйца, они должны подготовить гнездо. То же самое должно быть и для животного, прежде чем родить кого-то, необходимо подготовить место для родов, где утята появятся, ну, вот маленькие детишки этих зверьков. Или это норка, или это дупло, или это что-то еще. То же самое должно быть и для человека. Если вы собираетесь рожать, вам необходимо узнать о том месте, где вы собираетесь это сделать. Где появится ваш ребенок, где появится чадо на свет Божий. И этим надо заниматься заранее, а не так, что приспичило, и начинаем выбирать, куда идти. Поэтому правильные люди, с точки зрения бытия вселенского, задолго до рождения выясняют, где будут происходить роды, какой там персонал, какие там условия бытия, что там происходит с точки зрения частоты, которая вот явная, с точки зрения частоты силовых полей. Вот это все необходимо готовить заранее. Я не хочу вам сказать, что рожайте дома. Ни в коем случае. Я никого к этому не призываю. Я могу вам порекомендовать рожать там, где вам необходимо родить. Порекомендовать рожать там, где вы чувствуете, что все будет хорошо и замечательно. Если вы решили рожать в роддоме, вам необходимо подготовиться к этому, узнать все об этом роддоме, то, о чем я говорил. Если вы собираетесь рожать дома, вам необходимо позаботиться о своей безопасности, о безопасности ребенка, о безопасности окружения, создать условия для этого. Поэтому это отдельный, довольно-таки сложный процесс, и в одиночку, наверное, его проводить не стоит. Поэтому я никого не призываю рожать или в роддоме, или рожать дома. Я призываю к тому, что все необходимо делать своевременно, до того, как это произойдет. И вот тогда, когда, например, муж или кто-то другой, чувствующий, сходит в то место, где необходимо будет родить, он, проявив свою чуйку, проявив свои лучшие качества, поймет, стоит ли с этим местом вообще иметь какое-то взаимодействие или не стоит. Вот о чем я говорю. То есть все надо делать заранее, понимая, что происходит и где происходит. Другой случай, что бывает такое. Думали рожать там, а жизнь интересная штука, распорядилась, что приходится рожать здесь. Были случаи, за рулем рожали, и в автобусах рожали, и в самолетах, и в поездах, и просто проходя по улице. Это все бывает. Но объяснить, как правильно рожать в нашей маленькой передачке, наверное, смысла нет. Это должна, на мой взгляд, должна делать женщина, которая профессионально занимается этими вопросами, которая уже ни одного ребенка приняла, которая подскажет, как себя вести, что необходимо делать, к чему необходимо быть готовой женщине, а может быть и мужчине тоже. Поэтому здесь, в этой передаче, этого я затрагивать не буду, но рекомендую вам все-таки ознакомиться с теми правилами, которые вам дают опытные повитухи. Да, давай тогда в завершение я еще одну тему подниму. Все время я общалась с мастером йоги, который умеет выходить во Вселенную, вне тела, то есть куда-то туда больше, ближе к Богу. И вопросы были следующие по поводу богов, которые воплощаются на этой земле, по поводу людей, там, соответственно, темных сущностей. И главное критерие, по которому можно было отличить бога, для него всегда вращаются люди и бесы. Вот я заинтересовалась, может ли богом овладеть темная сущность, бес. Он говорит, нет, это невозможно. Такое возможно только с сущностью человеческого характера. А вот с божественной сущностью, это у нее настолько сильное биополе, что это невозможно. И, соответственно, вопрос, зачем демонам соприкасаться с божественной сущностью? И тем более входить в семейный союз, в любовный союз. Для чего? Интересные поднимаешь вопросы. Значит, я скажу следующее. Согласен, что божественной сущностью или богом бесы не могут овладеть по простой причине. Кто кого создавал, тот и главнее. Боги создавали когда-то все миры, в том числе и пекельные миры. И создавали их с определенной целью, с какой можно поговорить в отдельных передачах. Сразу предупрежу, непростая тема, многим мозги сносит, потому что парадигмы цивилизации настроили людей на некий упрощенный вариант представления об этом мире. А вот зачем демоническим силам демоническим структурам из пекельного мира взаимодействовать с божественными, здесь можно чуть-чуть коснуться этой темки, совсем чуть-чуть. Дело в том, что демоны по своей специфической особенности не имеют того, что имеют боги. Вот боги могут иметь вообще все, для них ограничений нет. А для демонов поставлено множество ограничений. И для того, чтобы хотя бы что-то для себя уцепить, уловить, им необходимо связываться с какими-то более высшими структурами. Это самое простое объяснение. Второе объяснение, более сложное. Никакой демонический план не закрывает новых уровней развития для бесов, демонов и прочих из пекельного мира. Поэтому, если вдруг демону или пекельнику необходимо получить новое развитие и выйти не через низ, а выйти через верх божественные миры, как это, в общем-то, делают и должны, вернее, делать человеки, то в этом случае тогда он отправляется на стажировку к божественным проявлениям, к аватарам богов или к человекам с достаточно высокой варновостью. Взаимодействие между ними позволяет в дальнейшем, если демоны-пекельники выполняют поставленную программу, позволяет им в дальнейшем переходить на новые планы бытия. Ну, а там еще есть, конечно, какие-то более скрытые моменты. Но я думаю, что о них пока говорить мы не будем, потому что они будут касаться других передач взаимодействия божественного и демонического. Мне интересно, как в таком ключе возможна страсть между проявлением тьмы и света? Они просто притягиваются друг к другу, или это какой-то морок? В чем причина? Как их можно вообще соединить? Морок возможен в том случае, если представитель пекельных миров, воплощенный в человеческом теле, не ставит задачи развития, а ставит задачу уводить вниз того, с кем он общается. Вот здесь возможен морок. А мы с тобой рассматривали вариант, когда, скажем так, бесенок хочет развиваться ввысь, и он просит об этом, и ему даются возможности взаимодействия с божественными структурами для того, чтобы немножечко ему взраститься на данном этапе своего бытия. Вот о чем мы говорили. А морок возможен не с божественными, а морок возможен только с теми, кто находится в варновой системе, в варновых взаимодействиях, где есть просто человеки. Конечно же, в них представлено нечто божественное, здесь само собой, но не сами боги. То есть это не аватары богов, это божественные сущности, стандартные, обыкновенные божественные сущности. Вот тогда возможны вот эти все взаимодействия. Как в одном направлении, когда кто-то хочет подрасти, так и в другом направлении, кто-то хочет кого-то вниз опустить. Между ними взаимодействия могут быть очень страстные. И такие семьи могут быть очень и очень счастливые с точки зрения вот плотских каких-то забав и плотских проявлений. Там и выдумки разные, и страсть кипит, бурлит по полной программе. И каждый из партнеров получает очень много чего интересного и такого специфического. Поэтому да, это возможно, да, такое есть, такое проявлено. По поводу, например, наказания какого-то, бывает так, ну вот все, прицепился, теперь не отвалится. Ну и такое тоже есть. Но, как говорится, все семьи счастливы одинаковые, а вот несчастны каждая по-своему. Поэтому надо рассматривать каждый отдельный случай для того, чтобы понимать, что является основой их семейного бытия и в чем их несчастье, в чем их проблема. Просто так кидаться какими-то советами или умозаключениями, я думаю, что бесполезно. Потому что у каждого есть свои нюансы, как у женщины, так и у мужчины, живущих под одной крышей в одной семейной паре. Да, тут сразу вспомнилась история. Мне одна женщина рассказывала, как она приехала в город Геленджик и остановилась у одной семьи. А как оказалось, эта семья была проявлением демонических структур. Причем эти сущности вышли, как она рассказывала, из-под земли, завладели аватаром товарища, который родился на этой земле, человеческим аватаром. Соответственно, ну, подкрепили, подтянули всю семью. В итоге они сейчас живут счастливо, рожают детей и возятся в огороде. То есть когда они, мои знакомые, сделали какую-то нехорошую штуку, бяку, да, она это увидела, она женщина видящая, она спросила, зачем? Зачем вы это сделали? И тут они сказали, что мы презираем вас, людей, за то, что вы ненавидите землю-матушку, на которой живете. Тот мир, из которого они вышли, настолько тяжел и горюч, что нынешняя земля для них просто рай. Они любят землю, они сажают цветы, деревья, они бы жили у себя в клумбах, они бы закопались вместе с цветами и целовали бы их день и ночь. И тут уже, понимаешь, как двоякое представление об этих существах, потому что тут показана другая их сторона, любовь к земле. И вот мне интересно по этому поводу услышать твой комментарий, наверное. И то, что ты сказала сейчас, это тоже правда. Это очень пересекается с тем, что я наблюдал и то, что сегодня говорил. Те, кто вышли из пекельных демонических миров, привязаны к плотскому земному. И поэтому для них счастье и радость – это взаимодействовать с тем, что является плотским, земным, и то, что производит продукцию чистую. И они не то чтобы ненавидят людей, они не понимают людей, которые от рождения своего одарены такой величайшей роскошью жить на земле, ходить по земле, чувствовать землю, чувствовать природу. И для них это дико. Но эти сущности, которые уже воплощаются вот таким образом, это переходные сущности, потому что они, да, еще пока привязаны к пекельным мирам, но с другой стороны, для них открыта возможность перейти в светлое через труд, через взаимодействие с природой, взаимодействие с другими людьми. Как бы они, может быть, даже местами ненавидели за то, что делают люди, самих этих людей, и презирали их за грязные делишки. Казалось бы, да, там, бесято презирают тех, кто находится выше их по уровню развития. Но это факт. Как бы они это ни делали, они получают возможность в дальнейшем самим стать уже от рождения человеками. Но здесь есть один интересный момент. Они притягивают по рождению, после завладения вот этими аватарами, вот этими самыми человеческими телами, они притягивают в мир людей, которых, как правило, также будут проявлены пекельные сущности. И вот тут, как говорится, как сложится, как пойдет. Если им на пути появится светлый человек из высокой варны или аватар какого-либо высшего божественного проявления, то в этом случае они, основываясь на свою земную вот эту вот практику, на любовь к земле, почувствуют еще человеческое и смогут раскрыть себе многие дары, которые потом при следующих рождениях помогут им стать хорошими человеками. Вот это вот может быть, как бы так сказать, парадокс, но это есть. Поэтому их презрение относится не ко всем человекам, не ко всем людям, а только к тем, кто позволяет себя вести по-свински по отношению к земле-матушке, по отношению к природе. Да, значит, у нас как итог получился не так страшен черт, как его малюют. А скажи, Алексей, как ты считаешь, черт, бес, правитель темных, темного нового мира, способен стать выше, нежели человек, там, богом, допустим, легом, орлегом, ангелом или еще как-то? То есть есть вот эта ступенька, лестница ввысь, выше человеческого рождения? Ведические понятия никогда не ограничивают никого в развитии. Если у сущности, неважно, где ее старт на данный момент, в самом низу пекельного мира или где-то посередочке, или уже на выходе, есть желание проявить себя в свете, то никто не вправе ему, этой, вернее, сущности, помешать провести этот рост. Никто не имеет права запретить этой сущности взращиваться. Точно так же, как никто не имеет права запретить человеку деградировать до уровня черты и переходить за черту. Вот это основное правило – свобода выбора, свобода воли. Если человек принимает решение переходить вверх еще дальше, ему открываются все пути. Ну, естественно, с проверками, естественно, с экзаменами, с обучениями. Если же он стремится опуститься вниз, и это для него открыто. Но потом главное не пожалеть. То же самое и для пекельных миров. Ни для какого бесенка, ни для какого, как ты говоришь, черта, нет запрета для того, чтобы выйти в свет. Для того, чтобы стать в дальнейшем достаточно серьезной сущностью светлого мира. Но усилий потребуется намного больше, нежели чем человеку, падающему вниз. Скажи, Алексей, вот последний тоже вопрос. Все последний, а мысли каждый раз новые. Я вот слышала, что здесь, помимо прочего, между богами, да, мы знаем, есть вот бесы, люди, а еще, говорит, здесь оружие богов воплощается. Вот якобы в виде человеческого аватара воплощается великое оружие нашего светлого Всевышнего Высшего. Вот я это слышала, конечно, я не знаю, насколько это правда, или, может быть, это какие-то сказки, которые нам любят рассказывать на ночь в последнее время. А зачем тебе ответ на этот вопрос? Потому что я встречалась с тем человеком, которому говорит, что он проявление оружия Всевышнего Бога, и у меня, конечно, ощущение неоднозначное. Я не могу сказать, что это демоническая сущность, вообще не, ну, как, он на него не похож. Но одновременно я не могу сказать, что это человек. И поэтому как с такими товарищами взаимодействовать? Взаимодействовать с позиции любви. Любить как? С позиции понимания, с позиции ведания. Только так. Ты в данном случае можешь принимать его, какой он есть. Если это оружие, то в этом случае и необходимо к нему относиться как к оружию. Вопрос, это оружие твое или это оружие не твое? Если это оружие твое, оно должно храниться в надежном сейфе, смазанное, в разряженном состоянии, где боеприпасы хранятся отдельно на полочке. Это такая техника безопасности. А это если оружие не твое, то необходимо понять, кто хозяин этого оружия, и взаимодействовать напрямую, не с оружием, принимая его, какое оно есть, а с хозяином. Если у кого-то в руке клинок, вам не надо взаимодействовать с клинком. Необходимо взаимодействовать с тем, кто этот клинок держит. Вот это вот первое правило взаимодействия как с оружием, которое нам привычно, так и с оружием, о котором ты сказала. Давай мы с тобой подытожим. Получается, мы с тобой пришли к выводу, что у каждого есть свой путь. Путь вверх, также путь вниз. И если есть у человека проявление демонического, у него всегда есть возможность стать сущностью светлого порядка. Главное – захотеть и приложить к этому усилия. Но вот еще такой вот момент сразу возник. Вот те товарищи, которые занимаются вот темными делами и не собираются развиваться, им это неинтересно. А вот мы с тобой поговорили в начале программы, да, что есть такая дама, весьма неприятной наружности, которая уходит и атакует женщину. Благо, вот та женщина, о которой я говорила, она сбежала в роддом, и каким-то образом все прошло хорошо. А вот есть же дети, которых приняла вот эта вот неприятная субстанция, называемая акушеркой. Как с ней быть? Ее накажут боги? Или, может быть, как... Вот мы знаем, что ходит маньяк. На это нужно смотреть спокойно или просто нужно как-то предпринять меры воздействия, чтобы предотвратить последующие его атаки на живых существ? Интересно, ты задаешь вопросы. Если ты знаешь, что это маньяк, то необходимо на этого маньяка направить тех, кто обязан заниматься этими маньяками, и держать ухо востро, и предупредить других, что вот этот человек маньяк, и давайте-ка мы сделаем так, чтобы он далеко не убежал и никому ничего не навредил до тех пор, пока не появится вот эта самая служба взаимодействия с маньяками. Это первое, что необходимо сделать. Опять же, я не призываю кого-то там устраивать самосуды какие-то, набрасываться на кого-то, бить по голове и так далее. Почему? Потому что здесь, если я сейчас это скажу, могут все сейчас кидаться, накидываться на кого-то, но, в общем-то, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому лучше всего, чтобы маньяками занимались те службы, которые этим должны заниматься. Если мы говорим про маньяка, который живет в физическом каком-то нашем мире, то в этом случае полиция для этого существует, и пускай она занимается. Но при этом надо держать ухо востро и быть готовым дать отпор этому маньяку и помочь задержать его. Если мы говорим про какие-то другие структуры, про которые в самом начале говорили, здесь принцип такой же. Вы предупреждаете, что вот с этой сущностью дел нельзя иметь потому-то, потому-то, потому-то. Вы предлагаете внимательно следить, чтобы эта сущность никуда не лезла. Сами стараетесь с ней не взаимодействовать, но при этом отправляете мысленно запрос наверх по решению этой проблемы, устранению этого маньяка. Но это еще не все. Надо понимать, что всякая сущность рядом с вами появляется не просто так. Каждый заслуживает своей сущности. Если вы что-то натворили такое, что притянуло эту сущность, необходимо сначала разобраться не с сущностью, а с тем, что вы натворили, то есть с самим собой. Проанализировать то, что было вами сделано, исправить эту ошибку исправить последствия этих действий, и вот только тогда уже можно обратить внимание на сущность. Если вы изменились, то в этом случае сущности вы больше не интересны, и она отвалится сама по себе, как отвалится высохшая грязь с ваших ботинок. Достаточно будет просто ботиночки потом протереть. Это примерно так. Ну что ж, я думаю, что на сегодня мы вопросы закончим, чтобы программу не растягивать. И пожелаем нашим радиослушателям и зрителям всего самого доброго. Напомним, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио slavradio.org, также на канале в Ютубе youtube.com/slavradio, одно слово. Благодаря вашим вопросам и репликам появляются новые темы для эфиров и новые передачи. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио, программа «Давайте поговорим». И в передаче принимал участие Юлона Стоянова и Алексей Рылов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Штурмовать далеко море посылать.